Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 18 января 2023 года. И в нашей виртуальной студии находятся Александр Грицай, представитель методического центра «Древо рода», продолжатель открытого университета жизнеречения, город Краснодар. Владимир Павлов, староста деревенской общины Истомина, Владимирская область. Живослав, старейшина общины «Сияние рода» в Краснодарском крае. Ольга Багричук, участник Удмуртского регионального отделения межрегионального общественного движения «Исток Руси». И Юрий Тюрин, основатель общественного движения «Народная здравница», академик Славянской всемирной академии, врач высшей категории по лечебной физкультуре. Я всем говорю общее здравие. И ведет сегодня эфир, мы ведем эфир сегодня опять напополам. Владимир Павлов ведет первую часть, а я веду вторую часть. Вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну вот и сегодня такая получилась у нас встреча через небольшой перерыв. Очередная встреча Совета Согласия в рамках серии передач «Проектируем светлое будущее». И мы сегодня предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на не менее интересную тему «Какая связь между здоровьем духовным и телесным?». Ну вот вступительную часть такую, довольно непротяженно я сказал, и передаю слово Владимиру для дальнейшего ведения эфира. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Это первая встреча наша в наступившем 23-м году, и она выпала на православный сочельник, который предваряет православное крещение, которое русские люди привыкли заниматься своим здоровьем, телесным, но при этом, конечно же, помнят и о своем духовном здоровье. И сегодня мы будем говорить как раз о целостности человека, который представляет из себя и телесные, и духовные сферы, о гармоничном человеке, о его божественном происхождении, о человеке, который находится во взаимосвязи со всем, что сотворено Творцом на нашей планете, то есть со всей ее природой. Мы будем говорить о том, как человеку заботиться о своем духовном, о своем телесном здоровье, как заниматься самоисцелением, в чем причина хворей, которые постигают человека, и в чем смысл здорового образа жизни. То есть в чем смысл жизни человека, стремящегося к самосовершенствованию и своего тела, и своего духа. Все эти темы сегодня будут освещать гости нашей студии. И слово для первого доклада я передаю Живославу. Живослав, пожалуйста, тебе слово. Здравия всем добрым людям. Тема сегодняшней нашей встречи чрезвычайно важна для каждого человека, ибо мало кто из людей может заявить, что у него отсутствуют проблемы с его физическим телом. Вот мы попробуем разобраться в этом вопросе, исходя из ведического понимания возникновения и проявления тех или иных болезней у человека. Итак, для начала давайте согласимся с некоторыми утверждениями как отправной точкой наших рассуждений. Первое. Надеюсь, все согласятся с тем, что человек состоит из духа, души и тела. Далее. Человек является неотъемлемой частью Вселенной, Бога или системы. И вследствие этого, как подсистема, он владеет всеми теми качествами, естественно, в уменьшенном объеме, теми качествами, которые есть и у всей системы. Далее. Человек может владеть бесконечно большими духовными силами, если он действует в соответствии с конами мироздания, исполняет свое предназначение, уравновешивает противоположные потенциалы своей души и соединяется через свой дух со Всевышним. Осознанно, проходя свой жизненный путь, он имеет возможность выбора и право изменять прошлое, настоящее и будущее. Все, что происходит в жизни человека, он материализует и притягивает сам. На протяжении всей жизни человек нарабатывает тот или иной кармический рисунок. Он притягивает или отторгает определенные явления, ситуации или формы бытия. Этот рисунок может быть изменен, если мысленно, вернувшись в прошлое, осознать, какие нарушения произошли, нарушения определенного кармического закона, какие были, и принять другое, позитивное решение. Произведя изменения в прошлом, мы оказываемся в новом, позитивном для нас варианте реальности. Там, где нет болезни, нет проблемы. То есть мы с помощью духовных практик возвращаемся в прошлое своей души, осознаем и исправляем проблему. А когда мы ее исправим, то в этой жизни ее следствие этих проблем, как болезнь или неприятности, исчезают. Когда мы найдем в себе силы согласиться с этими утверждениями, можем продолжить наши размышления. Итак, познавая человеческую форму жизни, душа воплощается в теле. Физическое тело — это главный инструмент души в самопознании и развитии ее на Земле. В славянской традиции принято считать, что душа не выбирает тело, а сама творит его, выбирая за точку отсчета необходимый ей материал, то есть зародыш человека. Весь материальный мир, а также любое тело — это результат творения Создателя, Творца всего видимого и невидимого, света рода Всевышнего. Представьте себе Дух Всевышнего как лампочку, а материальную Вселенную как ее свечение, как свет, исходящий от нее. Так вот этот свет, отделившись от лампочки, уже не есть источник света, а уже другая материальная субстанция. Поэтому дух и материя — это противоположные концы одной энергетической прямой, где первое — это самое тонкое, а второе — самое грубое тело. Душа, проходя путь перевоплощения, записывает на себя, как на пленку, все встречающиеся ей образы, мыслеобразы, эмоции, позитивные и негативные реакции нашего организма, нашей психики. Когда тело уходит, душа возвращается в духовный мир, и при этом она сохраняет эти энергетические отпечатки в качестве кармического рисунка. С того момента, когда душа, реализуя кармический рисунок, начинает творить новое тело, в нем материализуется все и хорошее, и плохое, что было ранее. Новое физическое тело будет отражать в себе, в своей ауре, любые серьезные функциональные нарушения и болезни, все перекосы и застарелые мысленные стереотипы, доставшиеся ей в наследство от прошлых жизней. Например, если в прошлой жизни человек постоянно думал о том, что судьба обманула его ожидания, и он ощущал горечь и недовольство от сознания, что он несправедливо лишен возможности удовлетворить свои потребности и желания, то в этой жизни это проявляется тем, что он ведет себя как вампир, требуя любви, пытаясь силой завладеть ею, ничего, конечно, не отдавая взамен. В духовном поле такого человека зафиксировалось то обстоятельство, что его кармический рисунок был прорисован постоянным возмущением со стороны поджелудочной железы, это органа, который связан с резкостью, проявлением недовольства и недостатком дружественного расположения по отношению к окружающим. Если такой человек не будет заниматься практиками самосознания прошлых жизней, то в последующих воплощениях его может ждать рождение с предрасположенностью к диабету, пониженным содержанием сахара в крови. Не исключены также функциональные нарушения в работе поджелудочной железы. При этом работать или не работать над собой – это личное дело каждого. Так от чего же возникают болезни? Ответить одновременно и просто, и сложно. Ну вот простой ответ – это болезни – это средство, которое использует душа в стремлении к более высокой степени совершенства. Болезнь – это проявление кармического законоподобия. Мы уже говорили о том, что дух, который находится в единстве с душой, материализует все ее мысли, образы и желания. Таким образом, страх, боль и неприятие или ощущение лишенности чего-то запускает кармический маятник, и по закону подобия человек притягивает к себе то, чего он больше всего боится, чего он очень не хочет, или наоборот, то, о чем он мечтает и часто думает. Часть болезней, выпадающих человеку, является средством уравновесить, выровнять результат действий, имевших место в прошлых жизнях, когда он выступал деструктивным элементом в системе Вселенной. В следующей жизни душа с помощью болезни предоставляет ему возможность воспитать в себе новые сильные стороны, новые ценные качества. А сложный ответ – это нахождение и исправление конкретной причины заболеваний путем многократных практик погружения в прошлые жизни. Многие болезни – это закономерный результат разворачивающейся цепи событий, предшествующих жизни. Путь от постоянно повторяющейся негативной мысли в одной жизни и как следствие конкретных заболеваний в последующих воплощениях. В процессе практик самоисцеления душа осознает причину проблемы и отбрасывает, меняет тот образ, который выступал червоточиной характера в предыдущем воплощении и привел ныне к болезни. Когда снимется причина, пропадет и следствие. Для многих душ болезнь является средством, обеспечивающим им духовный рост. Душа с помощью хвори будет сознание ленивого, спящего человека, стимулирует его к изменению и расширению своего сознания. Посему давайте говорить о болезнях не как о наказании, которому человек подвергается за неправедность в прошлом, а как о средстве доделать когда-то недоделанное, и как о возможности обнаружить и взрастить в себе высшие качества, такие как верность, сострадание, терпимость, благодарность и другие достойные черты. Только при таком подходе душа понимает необходимость продолжать взращивать в себе эти добрые ростки. Сегодня медицина, врачи предлагают лечить болезни медикаментозно, таблетками, химией. Не всегда они избавляют людей от поразившей их хвори, так как борются с результатом проявления кармического недуга. И люди ждут порой волшебную палочку или волшебную таблетку, которую выпил, ну и все прошло. Нет, дорогие, раз болезнь постучалась в ваше тело, это уже знак того, что вы живете, не выполняя свое предназначение, не принимаете единство божественного плана. Вы что-то не воспринимаете в себе или в людях, что ваши желания выходят за рамки гармоничного существования человека, или ваши поступки приносят вред вам и окружающему вас миру. Так что, друзья мои, давайте вспомним, чтобы жить в здравии, в мире и согласии со всем окружающим миром, мы должны миру сначала подарить от себя что-то. Благодать. Благо даем миру. И от мира окружающего мы получаем ответ, наше благополучие. И когда мы это делаем, то мы пребываем в благоденствии. Благодарю. Благодарю за внимание. Благодарю тебя, Живослав, за хорошие зрачки нашей сегодняшней беседы. Я передаю микрофон Ольге Петровне Багрянчук. Ольга Петровна, пожалуйста, ваш доклад. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я продолжу наш разговор о взаимосвязи духовного и физического здоровья. Ну, предыдущий оратор уже сказал о том, что насколько эта тема важная для нас. Так что же такое здоровье? Ну, есть такое определение, что здоровье — это состояние живого организма, при котором организм в целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции. Здоровьем также называется отсутствие болезней. Мне думается, что здоровье — это внутренняя и внешняя гармония человека, гармония с самим собой и окружающим миром. Эта тема важная, потому что в последние десятилетия, последнее столетие, вот 20 век имеется в виду, и начало первого десятилетия нынешнего века, да, явились для России временем тяжелых социальных потрясений. И им сопутствовала катастрофическая потеря здоровья наших сограждан. Мы уже знаем, что сегодня практически нет абсолютно здоровых людей, а большинство из нас, в том числе дети и подростки, имеют длинный список диагнозов, и причем больных становится все больше, заболеваний все сложнее и моложе. Ну вот почему это происходит, с моей точки зрения, и какой выход из этого порочного тупика? Но для того, чтобы разобраться в этом, нам нужно понять и ответить для себя на такие вопросы. Кто такой человек? В чем смысл его жизни? В чем его предназначение? Как он его реализует? И что нужно сделать, чтобы изменить существующую ситуацию? Ведь даже самые квалифицированные доктора могут только помочь человеку стать здоровым. Именно помочь, потому что стать здоровым — это задача самого человека. Ну, еще Сократ первым сказал «познай самого себя». И вот эта фраза написана на стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах. Сейчас уже мало кого убеждает теория Дарвина об эволюции видов.

И лучшее, что мы можем сделать, это дарить этому миру любовь. Все знают латинскую поговорку «Mens sana in corpore sano» – «В здоровом теле здоровый дух». Теперь мы можем сказать, что она не точна, все наоборот. Здоровый дух обеспечивает нам здоровое тело. Благодарю за внимание. Благодарю вас, Ольга Петровна. И дальше к нашей беседе присоединяется Александр Горицай. Пожалуйста, Александр, твое слово. У Александра, видимо, проблемы со связью, он перезагружается. И я в этом случае тогда передаю микрофон. Или Александр, вот он присоединился. Да, Александр. Александр, пожалуйста, тебе слово. Слышно хорошо? Да, хорошо, говори. Здравствуйте, благодарные слушатели Славянского радио. Здравие душевное и телесное, их взаимосвязь, я понимаю, как целостный, то есть практически ЗОЖ и омолаживание. И представляю, как резонанс внутреннего с внешним, имеющих вибрационную природу. Легче и приятнее нам воспринимать вибрации на слух. И чтобы лучше понять суть взаимосвязи духа и тела, их вибрации нужно как-то различать. Разделить и уточнить, чтобы начать управлять ими самостоятельно, без посторонней помощи. Для управления любым механизмом и тем более живым телом нужно иметь некие ключи от смысловых рядов и уровней взаимосвязи духа и тела. Лучше один универсальный ключ, подходящий к разным вибрациям нематериального духа и материального тела, чтобы умиротворять душу и оздоравливать тело. Минувшей осенью такой ключ проявился, им оказался Бож, благозвучный образ жизни. Стало легче понять вибрационную природу взаимодействия внутреннего и внешнего во взаимосвязи духовного и телесного. Благозвучный образ жизни помог настроиться на волну взаимосвязи материального и нематериального с помощью живого звука, благозвучных вибраций, биоэффективных частот природных ритмов, легко ощутить приятное целительное воздействие звуковых вибраций в теле и фибрами души. Тем самым получать целительное воздействие на клеточном уровне материальных тел. Это нематериальное воздействие мы оказываем методом биотерапии с помощью живого звука плоских колоколов третьего поколения, настроенных на биоэффективные частоты природных ритмов. Послушайте и насладитесь звучанием природных ритмов в слышимом диапазоне. Вот суточный ритм планеты Земля. А это годовой. Атома водорода. А это всем известный резонанс Шумана, но его мало кто слыхал. Вот послушайте. Частотный диапазон необыкновенно мелодичного звучания этих инструментов настроен на октавные образы вибрации микро- и макрокосмоса от атома водорода до суточного и годового ритма планеты Земля и даже резонанса Шумана. Такие благозвучные вибрации гармонизируют структуры воды на клеточном уровне, улучшают свойства воды в клетках и приводят системы организма к равновесию. Это проявляется на уровне ощущений и фиксируется диагностическими методами. Например, слушатели быстро погружаются в благостное состояние умственной тишины и глубокого отдыха. Улучшаются показатели сердечно-сосудистой и нервной системы человека. Эти инструменты незаменимы для медитативных практик. Чтобы снять стрессовое состояние, подготовиться к каким-то переговорам или восстановиться после какой-то стрессовой ситуации. Материальное воздействие проверено мной общеизвестными способами, и в процессе исследований сформировалась система летоборства. Летобор — это борющийся с летами, то есть это омолаживание, оздоровление. Чтобы лучше понять суть системы во взаимосвязи вибраций духа и тела, мы различаем, разделяем и уточняем, как же нам управлять вибрациями самостоятельно, без посторонней помощи. Мы применим те тезисы нашей системы для повседневного применения способа выздоровления и омоложения. Можете пометить себе три ключа. Первый ключ правильного, точнее умелого дыхания. Полноте усвоения кислорода. Метод Константина Бутейко я практикую почти 50 лет и рекомендую всем. Второй ключ правильного питания в предотвращении необходимости периодического очищения. Практикую раздельное питание более 30 лет и долгие годы мечтал научиться меньше есть, пока узнал об интервальном питании 8 часов через 16. Третий ключ правильного движения в равновесии, накопления сил и развития гибкости, чтобы достичь баланса внутреннего достатка сил с внешним избытком. Это равновесие достигаю разными физкультурными комплексами на гибкость и физическую силу с утра, вечером и среди дня. Оцените результаты. Имею нормальное зрение без очков. Гибкость позвоночника и суставов. И еще интересное. Пятое лето держу биологический возраст в пределах 31-33 года. В 60 паспортных лет. На фоне отсутствия контактов с медициной более 10 лет. Все вместе это и есть омолаживание, которое есть смысл практиковать каждому, достигшему 30-летнего возраста. И оно позволяет мне жить по принципу «я здравый молод, мне 30 лет». Что означает как раз вот этот биологический возраст вдвое ниже паспортного и показывает пример взаимосвязи здравия духовного и телесного. Кому интересны подробности, обращайтесь. Инструменты и методики жизнеречения есть. Благодарю за внимание. Благодарю тебя, Александр. И я передаю микрофон Юрию Викторовичу Тюрину. Он со своим докладом, своим видением гармонии духовного и телесного. Пожалуйста, Юрий Викторович, тебе слово. Добрый вечер. Благодарю за внимание. Благодарю всех присутствующих, участников за интересный разговор. Я хотел бы покороче назвать свое сегодняшнее выступление «Здоровье с позиции сверхсознания». Русское здраво, которое я представляю, дает несколько высших определений здоровья, некоторые из которых я приведу сегодня. Первое. Здоровье – величайшая тайна, раскрытие которой дарует людям в эпоху света все блага мира. На это указывает то, что словом «приветствие» при встрече у русских выбрано именно это слово «здоровье», чтобы так подчеркнуть значимость этого слова и явлений в жизни. «Здравствуй» звучит как призыв быть здоровым. До сих пор военнослужащие говорят, Здравия желаю. Первый тост, который мы провозглашаем за праздничным столом, за здоровье. Но это то, что лежит на поверхности, хотя и подчеркивает огромную значимость здоровья для жизни. Расшифровка же этого слова показывает связь здоровья с деревом, древом, родом, Ра, божественным сиянием, Всевышним, высшим знанием, ведами, добром, произнесением, живым образом Бога, соединяя их вместе в одном слове «здоровье». Это указание на главенство для здоровья нематериального фактора, духовного фактора и даже сверхдуховного фактора, и прежде всего единство. Здоровье нужно для всего древа рода, которое обеспечивается сиянием света славы Всевышнего, что при осознании людьми превращается в исконную веру Создателя, дающую исцеление верой. Для исцеления человечества нужно, чтобы вера охватила значительные массы людей, что в современных условиях всеобщей разобщенности представляет исключительно трудную задачу, выполнить которую позволит новое осознание здоровья, которое само по себе привлекательно для всех, для богатых и для бедных, для сатанистов и православных. Понятно, что силам тьмы важнее здоровье в его индивидуальном, личном, физическом аспекте, чтобы достичь вечной молодости, физического бессмертия за счет паразитирования на древе рода. Это создает полярность разделения бессмертного Люцифера и его последователей, масонов, сатанистов, высоких посвящений, достигающих долгожительства, и остального человечества, наделенного прогрессирующей болезнью и сверхсмертностью. Для сил света «здравствуй» при глубинном осознании является призывом к людям: «Будь Богом, ни больше, ни меньше», раскрывая цель в русском светлом смысле жизни, который предстоит осознать, чтобы жить в эпоху света. Поэтому русской здравой дается такое высшее определение здоровья. Это осознание русского смысла жизни. Что же это за русский смысл жизни? Это триединство цели светлой жизни, средства достижения этой цели и последовательности шагов в достижении цели. Цель одна – стать и быть Богом. Средство достижения цели тоже одно – уподобление Всевышнему, произнося, как Он, слово перволюбви слава, предваряя ей каждое мгновение жизни для пробуждения совести, чтобы жить по совести. Этапность достижения цели – это триединое последовательное рождение от физического животного, когда усилиями матери появляется на свет Божий высшее социальное разумное животное с человеческим обликом, которое развивается в рамках современной цивилизации в качестве личности с упором на развитие ее интеллекта, который ложно расценивается как вершина духовного развития вообще. Личность живет, развивается, умирает личностью, то есть животным человеком, что позволяет силам тьмы перевоплощать эту личность все вновь и вновь. Поэтому русская здрава расценивает любую личность как диагноз, болезнь, навязанную и управляемую извне силами тьмы в своих корыстных интересах. Любая личность – индивидуальность. Она эгоистична, и системно взращена силами тьмы. Имеет иллюзорный взгляд, собственные мнения, определяемые матрицей дьявола. В том числе у каждой личности свой индивидуальный смысл жизни. Получается, сколько личностей, а их на планете Земля 8 миллиардов сегодня, столько и смыслов жизни. А точнее, одни личности, задавленные тяжелой жизнью, не имеют даже возможности задуматься над этими вопросами. Другие всю жизнь ищут. Третьи считают за смысл жизни что угодно. Предназначение, данные гороскопов, гаданий разных, деньги, власть, работу и тому подобное. Осознание здоровья с таких позиций выявляет не просто причины, а первопричину любых заболеваний. Русское здраво говорит про эту первопричину. Это бессмысленная жизнь современных людей, личностей. И дает понимание начала этой глобальной болезни. Силами тьмы приостановлено триединое последовательное рождение на этапе первого физического биологического рождения. Не допуская реализации русского смысла жизни, не допуская второго духовного рождения с преобразованием личности в человека, дважды рожденного, живущего по совести. Русское здраво видит спасение только в одном – прекратить личностям бессмысленные существования, дополнить свое мировоззрение осознанием русского смысла жизни и сознательно совершить второе духовное рождение с преобразованием личности животного человека в человека, живущего по совести, дважды рожденного. Русское здраво предлагает в качестве духовных родов ежедневное выполнение русской утренней зарядки, в основе которой есть произнесение слова «слава» с нарастающей осознанностью в ходьбе и стоя, слушая сердце. Русский светлый, здоровый, сознательный человек должен в эпоху света правильно просыпаться, выполняя русскую утреннюю зарядку. И не просто просыпаться, а пробуждаясь, чтобы жить человеком по совести в течение дня, поддерживая в течение всего дня себя человеком. Поскольку материальный прессинг, воздействие негативной со стороны сил тьмы осуществляется в течение всего дня и всей ночи. И поэтому нужно удержать свою человечность, живя в таких материальных условиях, земных условиях проживания. Точно так же русский светлый, сознательный, здоровый человек должен жить в сиянии славы, что достигается мысленным или вслух произнесением слова «слава» в течение дня. Это можно делать в ходьбе, можно делать в ритме дыхания, в ритме сердца. Это можно делать в ритме любых ритмичных действий человека, предваряя и завершая каждое мгновение жизни. То есть, по сути дела, человек, сознательный, светлый человек, должен все время жить в непрерывном сознании Создателя, который сам поет слово «слава», слово «перволюбви» и ждет от всех, чтобы все в резонансе пели это слово вместе с ним. Вся Вселенная Поет слава, хотя мы этого на слух не слышим. Земля поет слава. ДНК поет слава. Все поет слава. Но человеку дана возможность пропевать это слово первой любви с нарастающей осознанностью, чтобы жить в сознании Создателя. И это так просто по сравнению с эпохой тьмы, когда даже продвинутые личности, духовные люди искали и обретали Святой Дух, сверхсознание с помощью, например, непрерывной молитвы, Иисусовой молитвы. Вот мы знаем, что для Серафим Саровский, как любой другой исихаст православный, должен был ежедневно произнести более 10 000 раз повторов вот Иисусовой молитвы. В особой технике дыхания это все осуществлялось. Это происходило ежедневно, каждую неделю, каждый месяц, всю сознательную жизнь. Именно поэтому человек вот духовный не просто уходил в монастырь, становясь монахом, он даже уходил из монастыря, чтобы ни на что вообще не отвлекаться, а жить на лоне природы и беспрерывно произносить вот эту молитву. Сегодня эпоха Бога Сына, эпоха новозаветного христианства завершилась. Началась эпоха Бога Святого Духа, если пользоваться христианской терминологией, или эпоха сверхсознания, галактического рассвета, эпоха синхронизации. Так вот, это требует смены ключевой молитвы. И вот этой ключевой молитвой, которая должна произноситься как медитация, как мантра в осознанном движении, то есть быть синтезом всего того, что было наработано в эпоху тьмы, этой молитвой, мантрой и так далее, является слово «слава», первое слово любви Создателя. Здесь надо еще следующее сказать. Поскольку я внимательно выслушал наших ораторов, выступающих, и со всем, что они говорили, я совершенно согласен, но понимаю, что они, говоря о свободе выбора, об обращении к Создателю и о других духовных вещах, говорят о человеке. Но нужно иметь мужество признать, что расчеловечивание на планете Земля так глубоко, что, собственно говоря, человеков-то и не осталось. И поэтому свобода выбора для личности не существует, для животного человека не существует. А обращение личности животного человека к Создателю невозможно и бессмысленно. Сначала развитая личность, когда она осознает свою ограниченность, свою внешнюю управляемость от сил тьмы и свою болезнь, она должна сначала преобразовать себя в человека. Вот мы много говорим о болезни. Но для человека, настоящего, живущего по совести всю жизнь, болезнь не свойственна. Раньше, ну, в лучшие светлые времена на Святой Руси вообще не знали такого слова «болезнь». И, естественно, не говорили никогда ни о какой болезни, не рассматривали ее всесторонне, никакие причины болезни не искали. Они просто всеми доступными способами, и главное, то, о чем я говорил, поддерживали свою жизнь по совести, поддерживали свою человечность. А вот через это дело они были всегда здоровы. Вот я желаю всем людям, всем личностям ознакомиться с теорией и практикой русской здравы. И буквально завтра же начинать разучивать упражнение русской здравы, которое называется «Ключи здоровья». Основных базовых упражнений 3-4, я о них уже сказал, разучить их просто. И вот как раз регулярное, ежедневное применение осознанное этих упражнений и позволяет преобразовать свою личность человека, поддерживать свою человечность на высоком уровне и двигаться к осуществлению русского смысла жизни. Потому что дважды рожденные человеки вторым духовным рождением последовательность вот достижение высшей цели светлой жизни не завершается. Естественно, должен быть разговор и о третьем сверхдуховном рождении, который появляется как высший дар Создателя за высший духовный подвиг человека, который сначала как промежуточный этап становится царем славы, то есть сверхчеловеком или полубогом, как хотите это называйте, а потом царь славы уже добивается вот этого расположения Бога и высшей награды от него в виде рождение в третий раз, став Бога-человеком, Сыном Богом, человеком Христова сознания, если прибегать к христианской терминологии. Благодарю за внимание. Благодарю, Юрий Викторович, благодарю всех наших докладчиков. И у меня... Максим, вам один вопрос, на который я попрошу ответить вас предельно кратко, но в то же время так, чтобы ваш ответ был понятен нашим слушателям. Что нужно изменить в сознании человека, чтобы исцелить его тело? Я передаю микрофон для ответа первому из наших докладчиков Живославу. Живослав, пожалуйста, что нужно изменить в сознании человека, чтобы исцелить его тело? Что ты об этом думаешь? Скажи, пожалуйста. Наверное, во-первых, нужно, чтобы... Видно меня, да? Да, видно и слышно. Ну, во-первых, нужно, чтобы создались условия в жизни человека, при которых он начал задавать себе эти вопросы. Почему у него существуют болезни какие-то, чего не идут. Потом он, наверное, необходимо, чтобы сам человек осознал себя как таковым человеком, азом. Аз, что такое аз? Это телесное воплощение Бога на земле. Я думаю, что в нашем понимании должен присутствовать образ того, что боги не болеют, потому как они совершенны. Поэтому вот когда человек задумается, что он частица Бога, какие болезни, о чем говорите, вы что? Вот пусть человек пробудится, проснется, осознает себя частицей Бога. И будет здоровым. Благодарю. Благодарю, Живослав. Очень хороший ответ. Ольга Петровна, пожалуйста, ваш взгляд на этот вопрос. Ну, я вот соглашусь с Живославом, что действительно, для того, чтобы понять и ответить, ну, помочь человеку в осознании, да, своей болезни и как из нее выйти, человеку необходимо понять, кто он и в каком мире он живет, что он живет в пространстве Бога, что он его фрактальное подобие. А следовательно, если пространство Бога, там царит высший порядок, то и в своем локальном пространстве человек тоже должен навести порядок. То есть все его планы, тонкие миры и физическое тело должны быть в соответствии, в единстве и гармонии. Ну, если еще проще сказать, ну, я уже говорила, да, что мысли, слова, чувства, поступки должны соответствовать друг другу, быть в гармонии. И тогда восстановится здоровье. Благодарю. Благодарю вас, Ольга Петровна. Александр, пожалуйста, твой ответ на этот вопрос. Очень хороший вопрос. Что нужно изменить в сознании человека, чтобы исцелить его и сознание, и тело? Ну, как сейчас сказали, я могу уточнить по-своему, методично, так скажем. Вот это ложное убеждение, которое было внушено социальными паразитами, которые построили, по одной из версий, мир людей на месте уничтоженного человечества, что болеть это нормально, что это естественно, простудные заболевания, это неизбежность некая, например, да, хотя не только простудные, это и все остальное. То есть это и есть ошибочное убеждение, это проявление некой слабости духа и сознания современных людей, которое должно быть в первую очередь заменено, как говорят программным языком программистов, апгрейд, замена программы, перепрошивка этой подсознательной программы ложной, которая сделала нас соучастниками в этом паразитизме вселенском. И все, что сегодня говорили другие докладчики, я не касался этой темы духовности. Но здесь, конечно, очень много зерен, семян, которые растут все выше, скоро плодоносить начнут для большего числа людей. То есть наша задача, вот это благозвучие, вот это жизнеречение осознать, как можно включить свой мозг, как сейчас на сленге говорят, пробудиться и понять, что человеческое качество жизни, а не выживание в мире людей, оно начинается со здравия сознания твоего, со здравия твоего тела, которое не дряхлеет, а омолаживается по мере завершения роста в 25 лет. Но это отдельный разговор. Мораль в том, чтобы здоровый образ жизни вести, нужно благозвучным образом жизни вооружиться, то есть понять вибрационную природу здоровья и всех процессов, микро-макро процессов. То есть терапия – это процесс в переводе, это не медицинский узкий термин, это интеллектуальная деятельность, управление интеллектуальной деятельностью, если угодно. Пожелаем всем нам вот этого здравомыслия. Благодарю. Благодарю, Александр. Юрий Викторович, ну и мое завершающее слово о том, что нужно изменить в сознании человека для того, чтобы исцелить его тело. Ну, я думаю, что для исцеления физического тела нужно исцеление вообще личности. А для этого личности нужно усвоить определение человека, которое дает русское здраво. Позвольте, я зачитаю это определение. Человек – это божественная триединая сущность, часть триединого рода, дух, душа и тело, истекающие из слова перволюбви Создателя слава, лежащие в основе генетической программы, и вытекающие слово «слава», устремленные к совершенству Создателя, осуществляя русский смысл жизни, пробуждая совесть, живя по совести, в ладу с природой. Благодарю за внимание. Благодарю, Юрий Викторович, благодарю всех участников за ответ на этот вопрос. Теперь мы переходим ко второму кругу нашей дискуссии. Это встречные вопросы участников. В ходе этого круга участники по очереди будут задавать вопрос своим коллегам, и в завершении сам задающий вопрос раскроет свое видение ответа на данный вопрос. И поскольку у нас первым в кругу Живослав, то, Живослав, пожалуйста, тебе представляется право, возможность задать вопрос своим коллегам. Твой вопрос, пожалуйста. Очень интересно услышать мнение коллег, но количество вопросов, наверное, превосходит возможности этой передачи, потому что самому интересно узнать ответы на многие вопросы. Но, наверное, если исходить из того, что один какой-то вопрос задать всем, то он похож, наверное, на тот, который задавал Владимир, да? Вот мы сейчас выступаем в роли людей, которые что-то могут рассказать, чему-то могут научить. Но при всем при этом вопрос такой, наверное, складывается. Нам сейчас что делать для того, чтобы самим не болеть, а своей жизнью показывать пример другим людям? Как мы должны строить свою жизнь для того, чтобы быть здоровыми? Благодарю. Благодарю, Живослав. Ольга Петровна, вам первая отвечать на этот вопрос. Благодарю за вопрос. Но я думаю, нужно делать то, о чем мы сегодня говорили. То есть, чтобы наши слова не расходились с делами. Благодарю. Благодарю вас. Александр, пожалуйста. Ну, я тоже могу повторить. Повторение — мать учения. Нам нужно научиться трем вещам, три ключа. Научиться дышать для того, чтобы усваивать кислород. Я не договорил там, сейчас договорю. Что такое усваивать кислород через правильное дыхание? Это для того, чтобы кислород усвоился, оказывается, необходимо наполнить кровеносную систему углекислотой. То есть дышать нужно реже. Роликов системы Констина Бутейко очень много. Смотрите, слушайте, и будет вам счастье, что называется. Второе – это научиться питаться правильно. То есть кушать только, когда голод у тебя есть. Кушать то, что в природе есть, а не те суррогаты, которые сейчас тысячами наименований в рознице представлены. И, конечно, здоровье – это движение. Жизнь – это движение. То есть необходимо поинтересоваться, найти так называемые нетипичные движения. Это включать и мозг будет сразу, левой рукой писать трудно, а зубы чистить левой рукой легко научиться правше. То есть стремиться к тому, чтобы владеть двумя руками одновременно. Ну и гибкость, конечно, чтобы лбом коленей достать, коленом плеча, через правое плечо левую пятку увидеть и наоборот. То есть люди страдают гипертонией, люди страдают головокружениями. А что стоит гимнастику доктора Шишонина научиться делать? И все это исчезнет просто. Головокружение исчезнет. Гипертония пропадет. А если вы еще и увеличите живую пищу вместо вареной, то вы просто забудете о гипертонии просто. Она исчезнет. Это действительно просто. Вот как все гениальное говорят у нас, да? И прочее, и прочее, и прочее. Но все вокруг вот этих трех вещей. Без дыхания мы не можем, без питания мы не можем, без движения мы не можем. То есть космонавтов реабилитологи тренируют месяцами, неделями после того, как они там в невесомости обездвижены бывают. Так что все просто. Ничего тут мудрствовать лукаво не надо. Благодарю. Александр, благодарю. Юрий Викторович, пожалуйста, твой вариант ответа. Я хотел бы сказать в ответ Живославу, для того, чтобы исцелиться, опять же, всем людям, всей земле, необходимо возродить исконную нашу веру, осознать русский смысл жизни, перестать жить бессмысленной жизнью, совершить второе духовное рождение с преобразованием своей личности в человека, став дважды рожденным, живущим по совести человеком. Это главное, что нужно сделать. Все остальное, о чем сказано сегодня и не сказано, тема эта безгранично обширная в плане здоровья. И мы, естественно, можем в ней утонуть, как это обычно делают личности. Так вот, нужно сосредоточиться на главном своей точке зрения, и тогда у нас все сдвинется с места. Благодарю, Юрий Викторович. Живослав, что ты сам думаешь по поводу того, что ты должен сделать для того, чтобы показать пример исцеления души и тела? Ну, наверное, я скажу таким образом. Вот мы эту передачу проводим в рамках серии бесед о сотворении светлого будущего, так? И ждем, и люди ждут, когда же наступит это светлое будущее, с какого числа, кто это указом каким-то определит, когда же придет это светлое будущее. И оно вот там, вот где-то, где-то вот через какой-то промежуток времени неопределенный. И как оно будет выглядеть, в общем-то, никто не знает, только все предполагают, исходя из своих открытых, чистых, светлых мыслей. Я думаю, что ответом на мой же самый вопрос будет, что нам делать. Так вот, нам и нужно начинать с себя, с самих себя. И не только здесь присутствующим, а всем людям, кто сейчас задумывается о том, в каком мире будем жить мы, в каком мире будут жить наши дети, наши внуки, о будущем всей нашей державы. Именно сегодня начать с себя, определить, какие у меня есть недочеты, какие у меня есть направления, которых я еще не осознал до конца, какие у меня есть ошибки, воспринять их, принять их, что это да, это мои мысли, это мои недочеты, это мои ошибки. Почувствовать или познать их причину, почему так происходит, почему я не столь совершенен, как хотелось бы. И таким образом мы и будем творить это светлое будущее, показывая пример именно своей жизнью, своими мыслями, всеми своими делами. И тем, кто сейчас, смотря на нас, слушая нас, тоже предполагает строить светлое будущее. Благодарю. Благодарю, Живослав. Ольга Петровна, пожалуйста, ваш вопрос нашим участникам сегодняшней дискуссии. Дорогие друзья, ну вот сегодня, мне кажется, недостаточно все-таки четко прозвучала такая мысль. В чем же позитивный аспект болезни? Замечательный вопрос. Есть ли позитив? Есть ли что-то хорошее в том, что человек заболевает? Александр, тебе первым отвечает на этот вопрос. Да, это урок. Это некое испытание на здравомыслие. То есть есть такая версия, она широко известна в узких кругах. Вместо того, чтобы спрашивать, за что мне эта болезнь, есть смысл подумать, для чего она мне дана. То есть, что я должен извлечь из плохого зрения, плохого пищеварения, от слабости, от травмирования. Я не договорил, говорил о физкультуре, нетипичных движений. А ведь сила же не только в гибкости и в ловкости, она еще и в физической силе. Почему люди травмируются? Потому что у них слабость, мышечная слабость, не только гибкость и слабость там. Поэтому я предлагаю сконцентрироваться на силе всяческой во всех ее проявлениях и запустить эту мыслеформу в материализацию. Делается это с помощью билоцелитель. Как только мы слышим звук, мы перестаем думать о чем угодно, и наше загаданное желание отправляется в невидимый мир, откуда идет управление видимым нами миром. И таким образом наше желание начнет сбываться здесь и сейчас. Готовы? Александр, совершенно. Благодарю. Надеюсь, и участники, и слушатели успели загадать желание, которое обязательно должно сбыться. А я передаю микрофон Юрию Викторовичу Тюрину. Юрий Викторович, что ты думаешь по поводу позитивных причин возникновения болезни? Есть ли они? Ну, рассматривая болезнь в контексте дуальности, болезнь здоровья, естественно, нужно болезнь использовать как самодиагностику, которая может сигнализировать об уменьшении потенциала здоровья и увеличении потенциала болезни. Важно поймать как бы вот на небольших изменениях патологических, которые не проявляются в виде развернутого хронического или острого заболевания или в виде сильной боли. А нужно каждый день, занимаясь самодиагностикой, ловить любые самые мельчайшие диссонансы в себе. Диссонансы на уровне мышц, диссонансы на уровне органов, диссонансы на уровне ощущений. Ощущений, даже связанных с дисбалансами в энергетике. Это все может человек делать на этапе предболезни, не допуская развертывания болезни. Вот в этом смысле болезнь, наверное, может использоваться как позитивная вещь. Благодарю. Благодарю, Юрий Викторович. Живослав, пожалуйста, какой вариант ответа? Мой вариант ответа такой, наверное, будет, что мы уже говорили о том, что одной из составляющих человека является душа. Вот душа дана человеку для развития. Собственно, жизнь человека в этом теле предназначена для того, чтобы, пройдя уроки своей жизни, душа его научилась эмоциям, решению вопросов, сотворению окружающего мира, всем тем качествам, которые присущи божественной сущности. Но когда человек не хочет слышать свою душу, а руководствуется требованием или предложениями своего ума, который говорит: «Ну зачем ты пойдешь куда-то в общину? Ну зачем тебе это надо? Какое здоровье? Да встреться с ребятами, возьмите по пивку, посмотрите кино по телевизору или еще что-то». И человек, поддаваясь этим искушениям, идет по этому пути. Душа это не приемлет. Ей, у нее времени мало. Жизнь человека сейчас особенно очень коротка. Поэтому душа сначала мягко предлагает человеку остановиться в своей жизни, задуматься о том, куда он идет, что он делает, чем он занимается, выполняет ли он свое предназначение. Если человек не понимает это по-хорошему, то тогда душа предоставляет ему возможность остановиться, отдохнуть на койке или каким-то другим образом, на больничном, предоставляет ему эту возможность в виде болезней, когда он, наконец, ему дается возможность задуматься. Хорошо, что он это сделает. Ежели человек упорно не хочет слышать свою душу, то тогда душа начинает действовать более жесткими методами. И тогда уже идет и другие более жесткие, наверное, воздействия на тело человека, чтобы он все-таки имел возможность полежать, подумать. И таким образом душа решает и свои вопросы, потому что если она задержится надолго в теле, которое не хочет развиваться, то она может принимать радикальные меры для того, чтобы в скорейшем времени возвратиться в другом теле, которое будет стремиться к развитию. Благодарю. Благодарю, Жаслав. Ольга Петровна, сами вы что думаете? Вы знаете, есть вот такая фраза «подружиться со своей болезнью». Что это для меня означает? Это означает то, что в процессе заболевания человек начинает концентрироваться на причинах вот этой дисгармонии, происходящей в нем, а следовательно углубляется в познание себя и окружающего мира. И приходит, если человек, конечно, желает этого, да, тут, и приходит неизбежно к выводу о необходимости гармонии внутренней и внешней. То есть болезнь — это действительно дает свое имя совершенствование души, во имя совершенствования сознания. И это вот как скорая помощь. Особенно, вот почему я этот вопрос задала, да, особенно это очень важно сейчас, момент квантового перехода, который мы сейчас все переживаем, да, когда действительно на карту поставлено очень многое. И очень важно, вот так скажем, отработать то, что мы должны отработать, совершенствовать то, что мы должны, что мы готовы уже сейчас вот сделать. Благодарю. Благодарю вас, Ольга Петровна, за интересный вопрос. Следующий вопрос Александр Грицай. Александр, пожалуйста, твой вопрос. Ну, я представился благодарным слушателем Славянского радио как представитель методического центра и продолжатель дела Открытого университета жизнеречения. Когда-то, 10 лет назад, я узнал о том, что русский ведизм жив, что жизнеречение растет, как птица Феникс возродилась, и оковы пали, и теперь новая жизнь грядет. Соответственно, все мы помним, это 12-й год, эти все наши смелые мысли, надежды. И все это привело меня в итоге по путям этого методизма всяческого, о жизнеречении размышляя, к вот этому благозвучному образу жизни. Это произошло в ноябре, в самом начале ноября предыдущего года, совсем недавно. Оказалось, что эта формулировка «благозвучный образ жизни», она в сети отсутствует. И, соответственно, я стал думать, что это значит, кроме биоэффективных частот, кроме ритмов суточных, годовых, ритмов сна и бодрствования, питания и голода, покоя и движения, и задержки дыхания того же самого. Мы же дышим, выдыхая, мы не можем все время вдыхать. Нам обязательно нужен ритм выдоха включить. Нас, правда, не научили, что надо задержку еще перед этим между ними делать. И вот вопрос мой, у каждого же своя индивидуальность. Как вы понимаете, вот это благозвучие, именно с точки зрения жизнеречения. То есть мы сегодня здесь жизнеречением занимаемся. И вообще Совет Согласия, он о жизнеречении, во всем его многообразии. И как нам самим лучше понять, мне в первую очередь, и как нашим благодарным слушателям помочь. Кто-то впервые попадет на наши беседы, для него это будет приятный подарок. А кто-то, может, ждал этих ключей, которые сейчас мы здесь импровизируем, выдаем. Как нам благозвучие увязать с жизнеречением? Такой вопрос. Благодарю. Итак, в наш обиход вводятся новые термины, о которых Александр сказал, что их пока еще нет в сети, но тем не менее вопрос прозвучал. И эти термины Александр сегодня в ходе своих докладов и ответов на вопросы раскрывал. Итак, как нам увязать благозвучие и жизнеречение? Юрий Викторович, тебе первым отвечать на вопрос, пожалуйста. С моей точки зрения, насколько я понял от Александра, он понимает как благозвучие в основном как применение для исцеления сил звучания природы, природных факторов. Ну и понятно, что это издавна применялись для исцеления колокола и звуки природы, леса, птиц, шум моря, например, и так далее. Но это принимается, конечно, как одно из главных средств исцеления, воздействия природы. Но когда мы говорим о жизнеречении, то из самого этого слова явствует, что наибольшему исцелению, что ли, наиболее полному исцелению мы можем подвергнуться, осуществляя произнесение, а что мы можем произносить? Какие-то слова, произнесение каких-то слов для собственного исцеления. И вот я свою точку зрения на этот счет изложил. Для меня настоящий, ну, такой высший благозвучный образ жизни – это и есть произнесение слова «слава» вслух или про себя. Вот у меня такое мнение. Благодарю тебя, Юрий Викторович. Благодарю. Живослав, пожалуйста, твое мнение, твое видение. Благозвучие, жизнеречение. Ну, понял. Я думаю, что нам нужно согласиться и с Александром, и слышать в своей жизни и пение птиц, и журчание ручья, и звук гонга, и бубна. И мы должны произносить слово «слава», и мы должны заниматься физическим трудом, и мы должны сохранять свой позвоночник. И мы должны. Со всех сторон мы должны. Ребята, нам необходимо это все. Нам нужно знать и звуки природы, нам нужно знать и сокровенные слова, которые пробуждают в нас сознание. Нам нужно все многообразие тех знаний, которые сейчас даются людям через тех, кто слышит лучше, кто видит лучше, через тех, кто общается лучше с теми, кто выше. Поэтому все то многообразие знаний, которые сейчас существуют, нам необходимо воспринять во всем его многообразии. И пропустив эти знания через себя, определить то направление, ту сферу деятельности или те методы восприятия и то, что мы видим, чувствуем и знаем, чтобы донести до людей в той или иной форме, чтобы они и тоже увидели, услышали и почувствовали то, что рекут другие люди, чтобы души их зазвучали таким чистым, высоким звоном, который соединил бы их с высшими мирами. Благодарю. Благодарю. Благодарю тебя, Живослав. Ольга Петровна, пожалуйста. Да, благодарю за вопрос. Действительно, для нас очень важны вибрации, потому что мы же вибрационные сущности. И вибрации действительно могут как поднимать наши вибрации, так и опускать их. И я бы хотела, здесь много уже было сказано, обратить внимание на наши коммуникации между людьми. И здесь мы тоже очень много можем сделать. На самом деле есть такое понятие, как гармония, есть такое понятие, как резонанс. И для того, чтобы человек помогал человеку стать лучше, стать более высоковибрационным сутью, да, нам нужно самим вот стремиться к этому, сонастраиваться на высшие сферы своей души и при общении вот транслировать именно те энергии, которые свойственны нашим высшим сферам, нашей души. И тогда мы будем дарить действительно этому миру все самое лучшее. Это и есть путь к здоровью, как самого дарящего, так и того, кому этот дар адресован. Благодарю. Благодарю, Ольга Петровна. Александр, что ты сам ответишь себе на свой вопрос о жизни вещения и благозвучии? Сейчас Ольга Петровна подсказала мой ответ, который как логическое продолжение мысли. Вот она проговорила про сферы. А я не договорил вот эту формулировку благозвучия. С одной стороны, начинается с того, что биоэффективные частоты природных ритмов музыки сфер от микро, атомарный уровень, до макро, планетарный и звездный уровень. Все эти вибрации созданы всех форм жизни, творцами, создателями миров. Создатель же он не один, их несметное число, этих цивилизаций, которые старше нашей, а может она и не наша, раз человечества нет, а мы мир людей, некие биороботы. Вот. Соответственно, вот музыка сфер, вот это благозвучие жизнеречения, как раз вот в этих вибрациях, которые должны быть, может быть выражены, могут быть выражены именно в очередном принципе только о хорошем. То есть вот этот первичный вселенский принцип резонанса, когда нам возвращается не вдвое, а во сто крат. Не зря такое выражение, есть крылатые слова. Из того, что мы излучаем, нам возвращается во сто крат то же самое. Чтобы мы задумались, хвораем мы душой либо телом, какие-то испытываем неудобства, коли мы сегодня о здоровье говорим, да, состояния такие дискомфортные. Нужно учиться трансформировать их в хорошее, только о хорошем, всегда и во всем. И тогда будет и благозвучие о жизнеречении, для жизнеречения, и во имя жизнеречения. Здесь и сейчас, в тебе и вокруг тебя. Станешь счастьем, частью всего этого необъятного. Благодарю. Благодарю, Александр. Я передаю микрофон для того, чтобы задать свой вопрос Юрию Викторовичу Тюрину. Пожалуйста, Юрий Викторович, твой вопрос нашим участникам. Я хочу задать вопрос, отталкиваясь от своего образования медицинского. Я врач по образованию, и вот у нас говорится, не поставишь правильного диагноза, не излечишь человека. Вот вопрос у меня такого рода ко всем участникам нашей беседы. Осознают ли наши ораторы глубину расчеловечивания всего человечества, всех буквально людей на Земле? Ведь объективность, от которой мы не можем закрыться, говорит о том, что на сегодняшний день до сих пор, несмотря на то, что эпоха света как бы в начале, там, с 12-го года, как было озвучено, что многие люди пробуждаются, но в целом, если оценивать планетарную ситуацию, масоны, сатанисты, глобалисты, независимо от того, как мы эту верхушку сатанинскую назовем, они до сих пор очень сильны. До сих пор основная часть населения, основное количество людей на планете им поддаются, внешне им управляются в нужном для сил тьмы направлении. И вот о силе и расчеловечивании, о силе тьмы и расчеловечивании еще свидетельствует то, что многие наши прекрасные начинания, которые из самых благих пожеланий, побуждений мы начинаем, какие-то проекты мы светлые начинаем, какие-то начинаем общественные движения в российском масштабе, в планетарном масштабе, но они испытывают колоссальные затруднения в своем этом движении, осуществлении. Они зачастую пробуксовывают и часто, очень часто рассыпаются, не достигнув результатов. Вот мой вопрос вот именно в этом. Ощущаете ли вы глубину расчеловечивания? И поэтому вот что вы сами-то хотите в первую очередь сделать для вот исцеления вот этих личностей, вот этих животных людей, как раньше их называли людин, житель? Благодарю за внимание. Игорь Викторович, подробное разъяснение сути вопроса, поэтому я не буду ничего повторять. Сразу передаю микрофон Живославу. Пожалуйста, Живослав. Ну, я думаю, что на этот вопрос односложно не ответишь. Достаточно глубокий вопрос и требует разложить его на многие составляющие. Но в рамках нашей передачи пробую коротко изложить свои мысли по этому поводу. Какими-либо цифрами, как измерить глубину расчеловечивания, ну, я не представляю как, но мы все ощущаем, что действительно эти силы проводят свою линию именно на это, чтобы люди забыли себя, забыли свои корни, чтобы они перестали думать друг о друге, о своих близких, забыли про своих родителей и дедушек, и бабушек, а тем более про пращеров своих, прадедов и прабабушек. Забыли историю свою. Предоставляется возможность потреблять продукты, которые делают из человека нездорового и благополучного, а хилого, больного, безрадостного, озабоченного всеми своими проблемами в жизни, когда ему предоставляется возможность только заниматься на своей работе добыванием денег для того, чтобы кому-то заплатить кредит, кому-то отдать долги. И люди, зашоренные этими проблемами, не видят, что творится вокруг, не видят, кто их ведет, куда их ведут и для чего их ведут. И очень хочется, чтобы, проснувшись, вот эти на сегодняшний день там 3-5% населения, которые наконец проснулись, чтобы этот процент, если в цифры переводить, увеличился хотя бы до 7-8%, когда уже этот процесс не остановить, а он будет по нарастающей идти. Вот таким образом я вижу, что делать. Вот мы этим и занимаемся сейчас, через свои беседы, встречи. Благодарю. Благодарю, Живослав. Ольга Петровна, будьте добры. Ваша позиция по поводу того, что как вернуть человечность расчеловеченному человечеству? Ну, вы знаете, может быть, я патологический оптимист, но я все-таки вижу как раз более позитивную картину. То есть я вижу от того, что все-таки с каждым годом все большее количество людей просыпается, пробуждается дух людей, особенно у нас в России. Вообще, вы знаете, наш народ, он очень совестливый народ, он очень душевный народ. И как вот Создатель говорит, посмотрите, увидите в этом мире уснувшую любовь. Вот я вижу вот в нашем народе эту любовь. И мне кажется, для того, чтобы мы смогли вот осуществить это счастливое будущее, светлое будущее, нам нужны истинные знания. Истинные знания от Создателя, не от человека. Истинные знания об окружающем нас мире, о Боге, о человеке. И на основе этих знаний мы должны построить единую идеологию. И тогда вот только всем вместе, только с единой идеологией мы сможем противостоять или уравновесить вот те силы, тот знак минус, да, который свойственен пространству, да, мы можем уравновесить его и привести мир к нейтральности, так как это свойственно божественному пространству. Здесь, на Земле, создать мир нейтральности. Ну, благодарю. Благодарю вас. Александр, что ты скажешь в ответ на вопрос о расчеловеченном человечестве? Юрий Викторович вообще благодетель. Я недавно совсем познакомился, и я удивлен, сколько пазлов он мне дал, которые я ждал, искал. И, в общем, этот вопрос о так называемом расчеловечивании стал мне известен в 2013 году, только в другой формулировке. Термин «другой» там звучал. Мне показали книгу, в которой говорилось и говорится о затваривании так называемом. То есть это как раз вот то, что отличает человека и человечество от людей, людин и мира людей. И спустя 3 года, даже, наверное, с гаком, стало известно продолжение этой версии. Это все версии. Что мы здесь говорим, это не истина в последней инстанции. Мы ни в коем разе претендовать не можем на это и не претендуем. Это то, что когда-то называлось слухами. И вот получается, что стало известно о том, что цифры, как Живослав говорит, в цифрах трудно оперировать такими вещами или и цифрами в таких вещах. В общем, стала известна версия о том, что, оказывается, вот этот мир людей, он не безнадежен, что он состоит из двух категорий – интегрируемых и неинтегрируемых в будущее. И вот интегрируемых, которые готовы сейчас, их 12% всего из живущих на планете, а неинтегрируемые остальные. Но среди тех остальных 88% есть 20% интегрируемых частично. В смысле, в 3-5 поколениях. Та же версия поведала о том, что сейчас, 24 апреля, скоро совсем истекает 12-летний подготовительный переходный период. И начнется первый из двух 25-летних циклов формирования человечества. Написано шеститомник «Основы формирования человечества», из которых публично только 4 тома. А 2 тома фрагментарно публикуются в виде статей. И, соответственно, полная картина пока не публична. Почему? Потому что инерционный процесс. Почему ослабили ограничения, сняли, а разгерметизацию позволили и допустили, прежде казнили, сжигали на кострах, преследовали, уничтожали. А теперь вдруг что-то изменилось. Вот 24 апреля 2011 года произошла смена власти. Те, кто построил цивилизацию по библейской концепции с помощью института денег и научно-технического прогресса, были отстранены от управления и покинули планету. И мы попали в инерционный процесс. То есть паровоз разогнали, машиниста выдернули из кабины, ключ зажигания за окно выкинули. И паровоз идет, но задние вагоны уже отцепились, а передние вагоны еще пока пируют в ресторане, спят в купе, в спальные вагоны. И, соответственно, это все, оно только предстоит нам узнать детали и подробности. Но мы видим, мы наблюдаем, что что-то произошло, причем очень серьезное и существенное. И та же смена власти в 2000 году почему-то произошла. И стали говорить о другом, о том, что раньше запрещалось и преследовалось, а сейчас вдруг разрешается. И пусть это пока еще слабо, и обещают разные прогнозы нам в 2023 году, одни изменения, в 24-м году столетия Владимира Ильича произойдет, тоже непохороненный человек, вечно живой, как в песне пелось, да? И это все римское морское право, и это все серьезные вещи, и это все звенья одной цепи о расчеловечивании, как раз и есть разговор, о котором никто не говорит во всеуслышание. Вот нам разрешили, мы стали об этом говорить здесь. Где Александр, кто мало аудитории. Я хочу тебя остановить не потому, что я хочу запретить тебе продолжать рассказывать о человечестве, а просто я хочу тебе напомнить о регламенте. Резюме такое. Вопрос Юрия Викторовича заслуженный, важный, реальный и правдивый. Думать об этом нужно, но чтобы об этом думать, нужно об этом узнать. Сегодня мы тоже свои 5 копеек вложили. Соответственно, пусть люди думают, пишут вопросы, еще одна зацепка, и будем помогать друг другу понимать эти все последствия, роковые для 88% почти. Что это значит расчеловечивание? Какие перспективы вообще? Вот 2 года нам процедуру медицинскую провели и сказали 2 года срока, но там было 3 варианта воздействия. Одно холостое, а 2 других частичные. Кто скоро, а кто через 2 года. Вот. И все, ждем вот эту чистку, результаты эти. Это все же оно то там, в разных областях знаний, сферах деятельности проявляется. Последствия расчеловечивания, продолжающегося пока да. Наблюдаем, мотаем на ус. Благодарю. Александр, благодарю. Юрий Викторович, пожалуйста, твой собственный ответ на поставленный вопрос. Мне кажется, чтобы вот из плоскости таких абстрактных рассуждений перейти в практическую плоскость, надо, наверное, осознать, что мы можем объективно отличить личность от человека. И нужно это делать, чтобы не вляпаться в очередной раз в какую-нибудь неприятную ситуацию. Вот понятно же, наверное, многим, что важнейшая характеристика человека по биолокации, вот мы применяем биолокацию, вот сами не видим ауру, видения нету, но вот биолокации же все могут научиться пользоваться. Поэтому вот важнейшая характеристика человека по биолокации – это наибольшая амплитуда вращения маятника на уровне сердца. То есть не обязательно даже какие-то детальные биолокационные исследования проводить, хотя и это тоже возможно. Можно просто одну чакру, вот сердечную, посмотреть и осознать, кто перед тобой, человек или личность, или животный человек. Потому что понятно, что человек – это тот, кто имеет хорошую связь с Создателем, а значит, у него открытое сердце, и здесь вот амплитуда самая большая. То есть модель энергетики в этом случае, ну, как бы похожа на Юлу, на Юлу. Модель энергетики человека. – А вот модель энергетики, ну, типовая, я бы сказал, конечно, есть различия, много различий у разных личностей, но типовая модель энергетики личности – это ее шизоидность, раздвоенность. А это означает, что тип энергетики приобретает форму песочных часов. Вот с сужением, естественно, на уровне сердечного центра. И второе. Обязательно в сочетании вот с определением активности сердечной чакры нужно определять уровень духовного развития. Ну, предложено же многими исследователями разные диаграммы, разные схемы, по которым мы, например, вот по девятибалльной шкале определяем уровень духовного развития, где девятка – это Аз, то есть воплощенный Бог на земле, а восьмерка – это Волхв, например. И вот с нашей точки зрения человек, вот в соответствии с этой шкалой, ну, начало человечности начинается с шестого уровня, проявляется в большей мере на уровне седьмом и восьмом. То есть вот здесь человечность уже как бы проявляется в наибольшей мере. Вот это мы должны, может быть, учитывать. Вот. Это, может быть, нам поможет вот перевести это в практическую плоскость, потому что, ну, многие просто личности, живя в иллюзиях, в том числе и о себе, много о себе понимают, всячески поддерживают свою значимость всяким образом, и себя ощущают чуть ли не богами уже сейчас, будучи животными людьми. И поэтому, ну вот такая вот ситуация сегодня. Благодарю за внимание. Благодарю, Юрий Викторович. Мы завершили второй круг нашей сегодняшней беседы, нашей сегодняшней дискуссии. Я передаю микрофон Алексею Щербакову. Сейчас мы переходим к третьему кругу, к ответу на вопросы зрителей Славянского радио из чата. Напоминаю всем нашим участникам, что по готовности отвечать на вопросы можно включать будет микрофон, и Алексей будет предоставлять вам возможность ответить на вопросы слушателей. Алексей, пожалуйста, передаю тебе микрофон. Да, благодарю, Владимир. Идем далее. И сейчас мы перейдем ко второй части, буквально через несколько секунд после отбивки. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – какая связь между здоровьем, духовным и телесным. Много тем было разобрано в первой части, много интересных моментов отмечено, и сейчас вот пришло время ответить за свои слова. И первый вопрос задает Полина Кулакова. Как докладчики относятся к тому, что больным детям собирают деньги на лечение и операции? Вот такой вопрос. Кто готов ответить, включайтесь. Можно. Уже. Да. Я считаю, что это позор государству, которое допустило такую ситуацию. Все. Благодарю. Благодарю. Кто-то может дополнить, хочет добавить что-то? Идем далее. Есть дополнение, да? Можно мне? Да, Александр, пожалуйста. Отношение к сбору средств для больных деток – это, конечно, за живое задевает. При этом хочется пожелать, воспользуясь случаем, никого не осуждая, помочь, так скажем, предложить помощь, понимать, что эти испытания, они для чего-то даются, и пожелать задуматься над тем, о чем умалчивает официальная медицина, которая называет себя почему-то традиционной, хотя ей там 50 с небольшим лет этой фарм-медицине. Традиционная – это как раз то, что мы называем народной медициной, которой тысячи лет. И вот получается, что пожелание такое, нужно искать причины, когда мамы, папы и любые желающие помочь этому хворому детятку задумаются и помогут найти причины той же самой биолокации. Вы просто не представляете, что мы живем в придуманном мире, этот мир придуман не нами и даже не для нашего блага. Есть четвертая стадия негатива, но я ее прекратил говорить. То есть и нужно помогать людям находить причины, и деньги не будут нужны. То есть можно просто распустить этот узелок мгновенно, каким бы он ни был. Но не всегда, не всем везет, как у нас говорят. Но для того, чтобы везло, нужно двигаться в верном направлении. А верное направление – это то, что медицина называет диагностикой, как Юрий Викторович сказал. Это безобразное слово, в смысле безобразное. Оно ничего не означает для русского человека. На самом деле речь о причинах. Нужно причину искать. И в этом отличие официальной медицины от традиционной. Одна занимается поиском причин и устранением их. Это традиционная, а официальная, она занимается чем угодно всем остальным, а этим не занимается почти всегда. И это, конечно, горько во всех смыслах. Пожелаем друг другу здравомыслия, и эта горечь начнет превращаться в сладкое. Благодарю. Если дополнений нет, идем далее. И следующий вопрос задает Дмитрий Иванов. Что такое заболевание «рак» в кавычках с позиции духовности? Кто готов ответить? Давайте. Да, Юрий, включать. Да, Живослав, ну говорите, потом Юрий. Юрий, говори. Микрофончик. Включите, пожалуйста. Микрофончик, пожалуйста, включите. Слышно? Да. Рак с духовной точки зрения, ну, представляет из себя духовную изоляцию человека от плана Бога, от плана Всевышнего, от Вселенной. И в силу того, что этот человек неправильно образован, неправильно воспитан, имеет неправильную веру и, соответственно, ведет бессмысленный образ жизни. То есть вот первопричину любых заболеваний я озвучил как бессмысленную жизнь человека. И рак, как одно из самых тяжелых заболеваний, трудноизлечимых, это то же самое, подчиняется тем же самым правилам. То есть это как вот в организме. Если какая-то клетка не подчиняется всеобщим законам организма, общим требованиям, каким-то закономерностям, то, естественно, организм старается очиститься от такой клетки любыми способами. И вот это проявляется в виде рака, с моей точки зрения. Благодарю за внимание. Благодарю, будут дополнения. Юрий сказал, в принципе, все, что я хотел сказать. Немножко дополню, что действительно, когда организм, тело человека подвержено воздействию его ума, а ум отвечает у нас только за сохранение тела. Это еда, питье, тепло, достаток, размножение и тому подобное. Вот. Тогда подобный человек является исключением из... Он сам себя исключает из божественного промысла, из всего того божественного плана, который направлен на то, чтобы люди, как проявление божественных клеток, осознавали себя, осознавали окружающий мир и становились богами. Когда человек упорно не слышит ни свою душу, ни голос совести своей, ни голос разума, тогда он действительно становится как раковая клетка и таким образом отторгается от жизни. Благодарю. Благодарю. Идем далее, если у нас нету никаких дополнений. Идем далее. Следующий вопрос задает Вадим Иванович. Можно ли в водокрес не нырять в прорубь, а обливаться из природных источников? Благодарствую. Кто готов, отвечайте. Да, даже Вослав. Да, конечно, можно. Не обязательно нырять в прорубь. Можно и обливаться ведрами. Я сам это проделал, когда мы 12 лет на Дальнем Востоке обливался. И замечательно было состояние еще в морозец вокруг дома, несколько кругов. Так что вполне допустимо и все, потому что в это время вся вода набирается силы. Силы солнца, которая максимально подходит к земле. И вот в этот момент, где бы ни находилась эта вода, в ручье, в море, в реке, в нас, потому что мы же тоже состоим где-то на 80% из воды, вся эта вода становится насыщенной этой солнечной силой, солнечной энергией. Поэтому хоть в прорубь, хоть ведром, хоть в ванну, с Богом вперед. Благодарю. Благодарю. Довольно полный ответ. Да, дополнений, я так вижу, нет. Идем далее. Дмитрий Иванов. Что такое алкоголь, игромания и залипание в кавычках в информационном шуме? И как это влияние, и как это влияет на тело и душу вкупе? Юрий готов ответить? Ну, могу и начать, да. Да, давайте. Ну, я думаю, что алкоголь как стимулятор, с одной стороны, он используется людьми, ну вот личностями в условиях дефицита жизненной энергии. А любые личности, они, как правило, ну если не демонического плана, то они испытывают, многие из них, дефицит энергии. Поэтому, чтобы вот подпитаться как бы энергетически, они, значит, принимают алкоголь. С другой стороны, вот современный человек, у которого все-таки еще сохранились какие-то зачатки совести, он на свои неправедные действия, на ошибки какие-то, реагирует, ну вот, угрызениями совести, вот душа болит, сердце болит. И вот он, чтобы ослабить вот эти муки совести, он просто изменяет свое сознание, чтобы облегчить свое душевное, так сказать, и духовное состояние таким вот нелепым образом, поскольку эта химическая зависимость, она, конечно, при злоупотреблении, при каком-то регулярном применении и употреблении алкоголя, она переходит в болезнь физического тела уже, разрушающая и управление физического тела, центральную нервную систему. Это нейротропный яд с третьей точки зрения. Поэтому управление нарушается, вслед за этим нарушается работа внутренних органов и систем организма, и мы получаем глубоко больного человека в итоге, закономерно. Ну и с игровой зависимостью, и с любой другой зависимостью примерно та же самая ситуация. Благодарю за внимание. Благодарю. Дополнение. Даже Вослав. Происходит то, что действительно питание, которое вырабатывается человеком для тех инфернальных сущностей, для тех, кто ведет его по этой стезе к разрушению, они питаются его силой и его энергией. И в то же время, когда человек проявляет слабость своего духа, слабость осознанности своей, недостаточность своей осознанности, он перестает видеть цель своей жизни, он не понимает, зачем он вообще живет. А тут ему предлагается забыться, уйти от этих всех вопросов, задач. Зачем тебе эти проблемы? Да возьми бутылочку, там что-то выпей, какие-то или еще другие средства. Все это для разрушения духа и сознания человека направлено теми силами, которые противостоят силам света. Для того, чтобы в наше время, когда происходит перемена вибрации, перемена местоположения всей Солнечной системы в нашей галактике, которая неминуемо ведет к улучшению ситуации, к прозрению людей, к расширению их осознанности и увеличению их духа в согласии с божественным замыслом. Вот. Для того, чтобы максимально отдалить этот момент, все эти силы предлагают человеку саморазрушаться для того, чтобы не допустить его восхождения в духовном плане. Благодарю. Благодарю, Живослав. Очень полные ответы. Дополнения, если будут, дополняем. Если нет, идем далее. Идем далее. Анатолий Подкова задает два вопроса, и два этих вопроса адресуются Александру. Про колокола, которые использует Александр Грицай, где можно их посмотреть и послушать? Можно о них поподробнее? Но чтобы не удлинять ответ, я думаю, что про какие-то несколько можно рассказать более точечно и поподробнее немного. Александр? Слышно? Да. Благодарю за вопрос. заказывают колокола, плоские колокола третьего поколения, настроенные на биоэффективные частоты природных ритмов, в методическом центре Древа Рода. Набираете в поисковике, выходит сразу первой строкой с солнышком сайт древорода.ру. И там есть и в правом меню, и в левом меню возможности почитать и послушать треки записи. Теперь, что касается воздействия. Слушать, как я и говорил во время доклада, в докладе точнее, что слушать можно и в записи, но после того, когда вы послушали хотя бы однажды, минимум один раз, своими ушами, что называется, живой звук. И этого недостаточно. Важно, чтобы вы успели узнать о том, что во время прослушивания живого звука необходимо для полноты эффекта отследить ощущения в теле, которые вызывают изменения структур вот этим акустическим типом воздействия. То есть меняются кластеры водных сред организма, и это влечет за собой изменения свойств воды во всех органах и системах, 12 основных и 9 защитных систем организма. Соответственно, однозначно любой человек что-то почувствует. И вот наша задача успеть узнать и почувствовать, и запомнить эти ощущения, а потом в записи их воспроизводить по памяти. И если кратко о методе, как им пользоваться, что он делает, он творит чудеса, что называется. В середине 20 века был предсказатель американский, всемирно известный Эдгар Кейси, который высказал такое пророчество. В будущем людей будут лечить исключительно звуком. Мы говорим, что это время настало, пришло. В 2012 году метод биотерапии был уже, что называется, открыт, в 2018, по-моему, запатентован. Инструменты стали выпускаться после 2012 года именно на биоэффективные. Третьего поколения била, потому что первое поколение бил – это сигнальный инструмент, когда собирали на сходы людей. В набат били, как у нас говорили. Второе поколение, это в 92 году, когда плоские колокола, которые мы все знаем, как куранты, которые на Спасской башне Кремля висят, и мы сейчас записи их слушаем, вот, изобрел профессиональный звонарь Александр Иванович Жихарев, который озаботился тем, чтобы сделать это, как у нас говорят, чудо. Дело в том, что тюльпанообразные колокола, они, с одной стороны, не настраиваются, то, что вылилось, то вылилось, и, соответственно, там очень часто возникают всевозможные казусы. Как недавно в Троице Лавре огромный колокол заказанный, получили совсем на другую частоту настроенный, 2 миллиона рублей потрачено, зря оказалось, то есть слепую. Но суть в том, что третьего поколения колокола, они настраиваются, имеют достоинство перед тюльпанообразными в том, что они, в отличие от тюльпанообразных, однажды настроены и не теряют свою настройку. Быть может, это единственный инструмент музыкальный, если можно так сказать, в том числе и музыкальный, коли он точно настраивается, то его можно настроить в первую очередь на музыкальную ноту, на точно на музыкальную ноту, это и есть второе поколение бил плоских колоколов. А почему Александр Иванович озаботился и озадачился тем, чтобы сделать другую форму найти, чтобы колоколом звучало, голос колокола, чтобы был, но при этом не имел того недостатка, который имеет тюльпанообразный литой колокол. Каждый заморозок, каждое оттаивание, атмосферная влажность повреждает структуру колокола, и не позже 150 лет, есть такая версия, трещина выходит наружу, колокол лопается просто, его отправляют на переплавку. Но пока это время настанет, он фальшивит все сильнее, всю свою жизнь. И, соответственно, музыкальным слухом эти звонари, волшебники, импровизаторы, они же не только тематические звоны исполняют, как рождественские, пасхальные, их там очень много, но и импровизационные. Я выбрал именно этот стиль, и из-за этого, так скажем, меня и привела и судьба, и те, кто нами правит, ведет нас по жизни в методический центр, где я нашел замену. То есть, когда я понял, что я склоняюсь, как старый меломан, к одному стилю импровизационных перезвонов, именно колокольных. Все остальная музыка меня разочаровала. То, соответственно, я не мог купить себе эту звонницу, установить в своем дворе. Я понимал, что это не понравится соседям, да и стоит это немалых денег. В общем, я это снял с контроля. Но вскоре пришел вот контакт с методическим центром, и теперь у меня дома почти звонится. И я, кабинет биотерапии, их сейчас 12 на планете, недавно в Германии даже открылся кабинет, а по стране их 10. На сайте Древорода есть строка в меню «Кабинеты биотерапии». Находите и, соответственно, в ближайшем месте можете получить. Не все кабинеты, конечно, открыты для посетителей. Основная масса – это те, ну, половина добрая, так скажем, которые медицинские учреждения. Туда просто так не придешь, как в мой кабинет, например. Любой человек может прийти. И таким образом некие такие ограничения. Но купить абсолютно доступная цена – Био-целитель, это годовой ритм планеты Земля и резонанс Шумана, имеет цену от 14 тысяч рублей, в зависимости от условий, так скажем. Ну, там на сайте почитаете. И таким образом это называется и волшебная таблетка, и инструмент для домашней аптечки. То есть это инструмент универсальный, удивительный, и не зря его назвали целитель. То есть заслуженно. На сайте масса статей, в том числе и несколько статей, именно ему, этому инструменту волшебному, посвящено. То есть он должен быть на каждой кухне, на столе, в каждом офисе, в любой мастерской. То есть где угодно. Его можно с подставки снять, на шнурок повесить вот так. И он будет везде в кармане. 650 грамм весит. То есть ну, незаменимая вещь, семейная реликвия, что называется, раритет. И все остальные эпитеты подходят к нему. Так что желаю вам удачи. Поздравляю, что вы узнали, идентифицировали это чудо. И подали пример другим людям. Благодарю. Будут вопросы, пишите, звоните. Я доступен на сайте Древорода. Там есть первая кнопочка в центральном меню. Кто мы? И там есть мои контакты тоже. Благодарю, Александр. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос. Какие должны быть зачатия и роль и роды с позиции духовности? Как в условиях города выйти, в кавычках, в этот свет здоровым душам? Если позволите, я скажу кратко. Да? Мне посчастливилось познакомиться с отцом 15 детей, который посвятил свою жизнь домашним родам. И, соответственно, он живет в Симферополе и называет себя волшебником Дива. Валерий Александрович Дива, такая фамилия у него, дивная. И вот на Ютубе у него масса роликов, и он рассказывает, и сегодня вот крайний ролик вышел, я еще не успел послушать его. Вот он говорит о том, что в ванне его жена рожала этих детей абсолютно спокойно, вся методика за 20-30 минут излагается им в предкрайнем ролике перед новогодним. Так что там все вообще удивительно просто, как все гениально, опять же. Благодарю. Благодарю. Есть дополнение? Да, Жослав. Замечательный вопрос, очень своевременный и актуальный для сегодняшнего дня. Для того, чтобы прошли хорошо, правильно роды, нужно, чтобы родители, отец и мать будущее правильно прошли тот период, когда формируется ребенок. Перед этим они должны понимать, как правильно зачать этого ребенка. И для того, чтобы они понимали это, им необходимо вернуться в свою традиционную культуру, в свою веру. Эти знания сохранены, они есть, и достаточно много людей обладает ими. Поэтому для того, чтобы произошел такой результат, нужно сначала воспитать и себя, и своих детей, которые в дальнейшем тоже будут приносить нам внуков, внучек, правнуков, правнучек, в том плане, что ведическая культура основана на единстве всего живого с божественным планом. И лишь в соответствии с этим планом, в гармонии с ним, будет и правильное зачатие, и правильные роды, и правильное родоспоможение. И дети в дальнейшем будут воспитываться, расти в соответствии с ведической культурой, в гармонии друг с другом, в любви и согласии. И таким образом формируется будущее поколение, которое будет уже жить совершенно в другом мире, в том светлом будущем, о котором мы и говорим. Благодарю. Благодарю, Живослав. Это был крайний вопрос. И по традиции у нас во всех эфирах, которые проходят на нашем канале, наши гости желают нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое пожелание. Ну, давайте по очереди первое слово дадим Ольге. Ольга. Ну что, в рамках нашего разговора я, конечно, всем желаю здравия, духовного и физического, оптимизма, хорошего настроения, желания жить в гармонии с этим миром, с собой, со своими близкими. Вот это и есть основа нашего здоровья. Благодарю за участие всех. И участников нашего разговора, и наших слушателей. Благодарю. Благодарю. Идем далее, Живослав. Да, благодарю. Вся наша Вселенная держится единой силой, сотворена единой силой. Все живые существа сотворены единой силой. Эта сила единая — это любовь, которая лежит в основе всей жизни, всего мироздания. Поэтому любви вам крепкой, искренней, чистой, радостной, несущей жизнь. Благодарю вам всем. До встречи. Благодарю, Живослав. Юрий, что скажете? Юрий? Я желаю всем слушателям, добрым моим друзьям, нового, правильного осознания, здоровья, как сияние славы, которое может окружить каждого из нас простым очень способом. Произнесением слова «слава» с нарастающей осознанностью. Помните, что сверхсознание, Святой Дух, совесть пробуждаются простым способом. И произносите это слово как можно чаще и больше. Благодарю. Благодарю, Александр. Желаю всем, кто будет слушать этот ролик, присутствующим в записи, любви, к благозвучию, к жизнеречению, которое возможно постичь, только научившись любить себя. И не только как образ и подобие Творца, Творцов-создателей миров, кто принимал участие в создании этих форм жизни, но и во всем многообразии. Тема любви очень хорошо раскрыта Львом Вячеславовичем Клыковым, автором «Единого знания». Обратите внимание на его книги, на его ролики, их там тоже сотни. Вам это очень поможет понять, почему любовь на четвертом курсе «Единого знания». Начало очищения, потом освобождение от негативных эмоций, потом обучение жизни без ошибок, и только потом мы становимся способны начать учиться любить. О любви мы ничего не знаем, оказывается. Будем учиться. Благодарю. Благодарю, Александр. Владимир Павлов. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней беседы. Были затронуты широкие спектры тем, интересов. Мы говорили сегодня и о деградации человечества, и о светлом будущем всего человечества, и о том пути, который должен пройти каждый человек, совершенствуя себя, свое сознание, свое тело, свою душу, свой дух, выращивая себя в духе для того, чтобы суметь преодолеть все те трудности, которые есть в нашем материальном мире, и вырастить в себе Бога, и помочь тем, кто рядом с Ним, также стать Богом. Сегодня получилась очень интересная беседа. Я благодарю еще раз всех наших участников, благодарю слушателей Народного славянского радио за вопросы, за участие. До новых встреч. Всего доброго. Благодарю, Владимир. Также присоединяюсь к благодарностям. Благодарю всех участников эфира. Также благодарю наших зрителей за активное участие в эфире, за помощь радио, которую вы оказываете. Благодаря вам существует наш проект. А сегодня по одному из современных календарей было 18 января 2023 года. На Народном славянском радио проходил эфир «Какая связь между здоровьем духовным и телесным?». Напоминаю, что присылайте свои предложения и темы для обсуждения в цикле передач «Проектируем светлое будущее» через обратную связь на сайте slavradio.org. И напомню, что сегодня у нас в гостях были Александр Грицай, Владимир Павлов, Живослав, Ольга Багричук и Юрий Тюрин. Вел эфир Алексей Щербаков и Владимир Павлов. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия, и самое главное – здравия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.